Для русского человека нет науки вне жизни. Лаппа Данилевский Александр Сергеевич. Родился 15-го, 27-го по новому стилю января 1863 года. Имение Удачное села Малософиевка Гуляй-Польской волости Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии. Умер 7 февраля 1919 года, Петроград. Похоронен на Смоленском православном кладбище в Петрограде. О последних днях Лаппа Данилевского Петерим Сорокин записал в своем петроградском дневнике в феврале 1919. Сегодня после обеда хоронили академика Лаппа Данилевского. На прошлой неделе, когда я посещал его, он выглядел живым скелетом. Слабо улыбаясь, он рассказал, что несколькими днями ранее по дороге в академию упал и слегка повредил ногу. 3 дня спустя я навестил его в больнице, где ему сделали хирургическую операцию. Лежа в больничной койке, этот умирающий читал «Феноменологию духа» Гегеля. «Никогда не было времени внимательно проштудировать ее», — прошептал он, — «начну сейчас». 56-летний Лаппа Данилевский не имел статуса профессора, не принадлежал ни к какой школе. В следующем, 1920 году, вышел специальный выпуск русского исторического журнала, посвященный Лаппа Данилевскому. Статьи о нем написали и корифеи Н. И. Кореев, И. В. Грефс, С. Ф. Ольденбург и молодые Б. А. Романов, С. Н. Валк. В 1929 году в Ленинграде были изданы материалы для библиографии А. С. Лаппа Данилевского, а в 2001 в Санкт-Петербурге вышла и небольшая книжка о нем. Сам же Лаппа Данилевский даже на фоне ученых начала века, которыми блистала российская столица, был белой вороной. Ни в каких партиях и кланах не состоял. Как и Милюков, в университетской карьере дальше приват-доцента не пошел. Но за 28 лет своей научной деятельности сделал много. Питомец усадебной культуры. Сын уездного предводителя дворянства, ставшего таврическим вице-губернатором. Семья зажиточная и просвещенная. В детстве Лаппа Данилевский был отправлен отцом в Швейцарию получать образование. Провел там 1,5 года, после этого ничего не стоило окончить Симферопольскую гимназию с золотой медалью и поступить в 1882 году на историко-филологический факультет Петербургского университета. Еще в гимназии он прочитал «Историю Греции» Джи Гротта. В дальнейшем этот английский ученый стал эталоном для Лаппа Данилевского. В университете никто из профессоров особого влияния на него не оказал, кроме профессора юридического факультета А. Д. Градовского и трудов Бориса Чичерина. Их влияние и определило тему магистерской диссертации Лаппа Данилевского, а официальным ее куратором стал Е. Е. Замыслевский. Уже в 1890 году она была защищена и сразу сделала своего автора знаменитым. 25 лет спустя будущий выдающийся экономист, а в 1915 году один из студентов Лаппа Данилевского Н. Д. Кондратьев отмечал: «Академик Лаппа Данилевский известен больше всего как серьезный и вдумчивый историк. Его выдающийся труд – «Организация прямого обложения в Московском государстве со времен смуты до эпохи преобразований» — ценный вклад в историю экономического развития России и получил признание от таких авторитетов, как покойный Ключевский, Милюков и другие. Его вклад засвидетельствован избранием его в Академию наук». Быстро, успешно и блестяще защитив магистерскую диссертацию, Лаппа Данилевский не стал защищать докторскую. Магистерская давала минимальный научный и университетский статус. Этого Лаппа Данилевскому было достаточно, чтобы заниматься наукой с полным правом. Карьера же, как таковая, его не интересовала. Другой его студент, не такой выдающийся, как Кондратьев, но тоже знаменитый, А.Е. Пресняков, писал в 1922 году. Лаппа Данилевский, одинокий и замкнутый в напряженной личной работе, не примыкал ни к какой школе, не был чьим-либо учеником в подлинном смысле этого слова, да, по-видимому, никогда не искал живого общения и личного сближения с кем-либо из университетских преподавателей. В занятиях своих он шел своими путями, подчиняясь внутренней последовательности собственной мысли, и тем, чем стал, был обязан самому себе, упорному самостоятельному кабинетному труду. Эта замкнутость, это одиночество в личном труде – характерная особенность Лаппа Данилевского. Лаппа Данилевский был членом Приютинского братства. Женат на Е.Д. Бакаюровой, двоюродной сестре жены И.М. Грефса, М.С. Зарудной. В 1895 году у Лаппа Данилевских родился сын Иван, будущий математик и член-корреспондент Академии наук. В 1905 году в возрасте 42 лет Лаппа Данилевский был уже полным академиком. Для сравнения, Сергей Соловьев стал академиком в 52 года, а Ключевский, Лаппа Данилевский и рекомендовал его в Академию, в 59 лет. И сколько бы еще Лаппа Данилевский мог бы сделать-нибудь Октябрьской революции? Обычно среди главных работ Лаппа Данилевского первой называют написанный еще в студенческие годы труд «Скифские древности» 1887. Затем следует магистерская диссертация, которую Милюков в отзыве на нее назвал самым замечательным явлением в русской исторической литературе. Далее русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII столетия, 1899 год. Обычно работы Лаппа Данилевского, их около 200, написаны после тщательного изучения всех доступных источников. Изучая русские промышленные и торговые компании, он пришел к выводу, что их возникновение напрямую связано с деятельностью иностранцев. Общий вывод Лаппа Данилевский сделал такой. С экономической точки зрения они, компании, оказались довольно выгодной формой предприятия, но еще слишком мало согласовались с правами русского общества и отчасти были дискредитированы в его глазах беззастенчивой эксплуатацией народного богатства, а также чрезмерным покровительством государственной власти. Несмотря на ее содействие, наши компании на первых порах не могли приобрести того общественного и политического значения, какое союзы подобного рода имели в Западной Европе, а со второй половины XVIII столетия лишились и выгодной им поддержки со стороны русского правительства. Следующей крупной работой стал «Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения в России», 1905 год. Георгий Вернадский назвал его очень ценным. Известно, что Лаппа Данилевский собирался написать докторскую диссертацию на тему «История политических идей в России в XVIII веке в связи с развитием ее культуры и ходом ее политики». Докторскую не защитил, но ряд статей по эпохе Екатерины II опубликовал. В 1990 году часть докторской диссертации Лаппа Данилевского была издана в Москве под названием «История русской общественной мысли и культуры XVII-XVIII веков» и со статьей о Лаппа Данилевском известного специалиста по истории религии А.И. Клибанова. В 1910-13 годах в Петербурге вышел главный теоретический труд Лаппа Данилевского «Методология истории» в двух выпусках. Он стал предметом многочисленных дискуссий и дебатов. С 1901 года Лаппа Данилевский принимал участие в международных исторических конгрессах, состоял членом Международного социологического института. Власти в России в то время социологию путали с социализмом и считали и то, и другое вредным и опасным. Книги по социологии сжигались, как, например, работа американского социолога Л. Уорда «Динамическая социология». Зародыш первого социологического общества в России появился в 1913 году в виде социологической секции при Историческом обществе Петербургского университета. Историческое общество возглавлял Лаппа Данилевский. В 1916 году было создано гораздо более мощное русское социологическое общество, и возглавил его Лаппа Данилевский. Масштаб Лаппа Данилевского, хотя его специальностью и была история России, был явно не санкт-петербургский российский, а гораздо больший. Начав с тщательного изучения всех иностранных жителей в Москве в первой половине XVII века и всего, что к ним относилось, Лаппа Данилевский пришел к изучению германо-русских отношений в XVIII веке. В 1902 году он исследовал архивы в Кёнигсберге, Неаполитанском королевстве, Ватикане, искал русские материалы. В 1903 году составил доклад о необходимости Академии наук иметь своих научных корреспондентов в Риме. Без исследования римских архивов отношения между русской православной и западной католической церквями, так же, как и роль Москвы на Ближнем Востоке, изучать невозможно. Георгий Вернадский писал о Лаппе Данилевском. В 1913 году он участвовал в Международном историческом конгрессе в Лондоне и прочел там доклад о развитии идеи государства в России от смутного времени до реформ XVIII века. Местом заседания Международного исторического конгресса 1918 года был назначен Петербург. Лаппа Данилевский был назначен председателем исполнительного комитета по устройству этого конгресса. Конгресс не мог состояться из-за Первой мировой войны. Для Европы и Америки Лаппа Данилевский был живой связью с русской исторической наукой. Когда кто-либо из иностранных ученых приезжал в Россию для занятий в архивах и библиотеках, он прежде всего обращался в Академию наук к Лаппе Данилевскому. И тот налаживал ему нужное для него знакомство с русскими коллегами и учеными учреждениями. Многие из этих ученых он приглашал к себе на дом, на свои вечерние приемы. В 1915-16 годах я бывал на этих научных беседах, собиравшихся, сколько помню, по понедельникам. Собрания эти были немноголюдные, но очень много дававшие всем участникам. Александр Сергеевич сначала беседовал с каждым гостем отдельно, остальные в это время разговаривали друг с другом. Отдельные беседы были чрезвычайно ценны для их участников. Каждому представлялась возможность сказать о ходе своей научной работы и получить советы Александра Сергеевича по литературе и характеру нужных источников. После этого бывал общий разговор, в котором и Лаппа Данилевский принимал живое участие. Говорили о научных новостях, о новых направлениях в исторической науке, о методологии истории. Я старался не пропускать ни одного из вечеров у Лаппа Данилевского, но не всегда это удавалось. В числе постоянных посетителей были историк русского права Михаил Александрович Дьяконов и археограф С.Н. Валк, участники семинара Лаппа Данилевского по дипломатике частных актов. Часто бывали и иностранные ученые, в том числе два американца – Франк Гольдер, занимавшийся историей Сибири, и Р. Г. Лорд, занимавшийся историей Польши. Эти беседы были как бы отголоском широкой организационной деятельности Лаппа Данилевского и русской, и международной. В 1916 году Лаппа Данилевский был удостоен звания почетного доктора права Кембриджского университета в Великобритании. По своим политическим взглядам Лаппа Данилевский был близок к кадетской партии. В 1906 году его избрали членом Государственного совета от Академии наук и университетов, но это звание он быстро с себя сложил после роспуска Первой Государственной Думы. Но слишком уж аполитичным он не был. В 1905 году с А.А. Шахматовым составил записку о свободе печати, поддержанную Общим собранием Академии наук. Своим авторитетом академика Лаппа Данилевский поддержал либеральную и радикальную русскую интеллигенцию в ее борьбе за свободу печати. Милюков несколько ранее, в 1904 году, писал с иронией: «Если вы спросите обыкновенного среднего англичанина, что он думает о свободе печати, он, вероятно, очень удивится и будет поставлен в затруднение. Он давно уже об этом сюжете не думает. И если вы будете все-таки настаивать, он, может быть, скажет вам, что рассуждать о свободе печати – это то же самое, что толковать о важности здоровья, об употреблении вилки и ножа за столом, о незаменимости железных дорог для цивилизации или о пользе стекла, и что лучше всего предоставить все эти темы гимназистам средних классов». В России же на подобный вопрос власть ответила: «Свобода печати недопустима при существующем порядке вещей. Ножом можно обрезаться. Ум подданных безнадежно ограничен, и за каждым субъектом, употребляющим нож, должен стоять другой субъект для наблюдения, как бы первый не причинил себе повреждения». Понадобились Цусима, Кровавое воскресенье, выступления академиков и так далее, чтобы свобода печати была вырвана, наконец, 17 октября 1905 года у власти. Свобода печати закончилась в России после 25 октября 1917 года. Кадетская речь была закрыта сразу же. 12 ноября заткнули рот, выражение Максима Горького, газете Плеханова «Единство». Еще чуть позже закрыли и газету самого Горького «Новая жизнь». Летом 1917 года Лаппа Данилевский еще успел поработать в особом совещании по выработке закона о выборах в учредительное собрание. Председателем особого совещания был Ф.Ф. Кокошкин. В январе 1918 года Кокошкина убили, а учредительное собрание разогнали. Лаппа Данилевский 21 ноября 1917 года на заседании Академии назвал Октябрьскую революцию «великим бедствием», но продолжал тянуть лямку и в Академии, и в университете, и даже занимался реорганизацией архивного дела. По советскому образцу, с двумя комиссарами с пистолетами за спиной. В Академии наук Лаппа Данилевский в 1918 году занимался созданием Института социологии, возглавлял специальную комиссию по его организации. Последней опубликованной при жизни Лаппа Данилевского работой стала записка комиссии Российской Академии наук об Институте социальных наук, июнь 1918. В ней указывалось, что подходящим для института было бы здание Александровского лицея, а сам институт необходим в качестве научного учреждения и высшей школы. Но академики и профессора умирали один за другим. Лаппа Данилевский успел уже написать некролог на Д.Ф. Кобека. Большевистский комиссариат просвещения никак не откликнулся на предложение Академии наук. Вскоре умер и сам А.С. Лаппа Данилевский. В петроградском некрологе он был назван жертвой нависшего над истерзанной Россией тяжелого лихолетия. Известие Российской академии наук, 1919 год, номера с 8 по 11. Посмертно были опубликованы две его работы, которые тоже принято относить к главным. «Очерк русской дипломатики частных актов», Петербург, 1920, и «Очерк развития русской историографии», «Русский исторический журнал», 1920 год, номер 6. Последний был написан для английского читателя. Перед смертью Лаппо успел еще закончить первый том сборника грамот коллегии экономии, опубликован в 1922 году. В Лондоне в память об умерших друзьях и коллегах написал статью «Мученики науки в Советской России» академик М.И. Ростовцев. О Лаппо Данилевском он писал: «Знал я его давно, но мы никогда не были друзьями. Слишком разны были наши темпераменты. Замкнутый, гордый, самолюбивый, вечно ищущий и всегда недовольный своими исканиями, он был видной фигурой и на Западе, языки и науку которого он знал в совершенстве, и в России. Крупный историк, автор ряда глубоких книг и статей по экономической истории России, редактор многих изданий документов, палеограф и сигиллограф, он больше всего тяготел не к этой работе исследователя, а к широким обобщающим построениям в области философии истории. Его лекции по философии истории, глубокие и тяжелые, были и наслаждением, и мучением для ряда начинающих историков, его учеников. Он умер гордый и замкнутый, в глубокой тоске по гибнущей родине. После смерти Лаппо Данилевского его ученики А. И. Андреев, С. Н. Валк и другие пытались сохранить его семинар. Был создан кружок памяти Лаппо Данилевского. Итогом работы кружка стал изданный в 1922 году под редакцией А.И. Андреева «Терминологический словарь частных актов Московского государства». В середине 1920-х в кружке произошел раскол. В конце 20-х многие члены кружка были арестованы, и материалы по его истории похоронены в недрах архива ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В советской же печати имя покойного Лаппо Данилевского подвергалось нападкам со стороны М.Н. Покровского, В.И. Невского. С одиозной и предвзятой статьей А.С. Лаппо Данилевский, буржуазный историк и источниковед, выступил в 1949 году в журнале «Вопросы истории» Л.В. Черепнин. Советские историки громили в то время М.Д. Приселкова, А.А. Шахматова и других буржуазных историков. Еще один важный момент. Друг Лаппо Данилевского, С.Ф. Ольденбург, указывал на важность характеристик в виде записок, которые Лаппо Данилевский давал выдающимся историкам в качестве их представления в Академию наук или об ушедших в мир иной членах Академии. Записки эти относятся и к русским ученым, и к иностранным. Список их длинный и обнимает имена В. О. Ключевского, Ф. И. Успенского, Е. Ф. Шмурло, М. А. Дьяконова, И. В. Лучицкого, Д. А. Корсакова, И. И. Кореева, П. Г. Виноградова, А. А. Киззеветра, И. А. Линниченко из русских, И. Э. Мейера, Брайса, Моно, Герке, Виоле, Лависа, Я. Голля, Бутру, Дайси, А. Перенна из иностранцев. Второй тип – это некрологи и характеристики покойных ученых, подведение итогов их работ. Здесь Александр Степанович в не меньшей степени, чем в статьях первого типа, проявил свое глубокое проникновение в духовный мир ученого, умение характеризовать его работу и выяснить то, что он дал для науки. Надо пожелать, чтобы все эти статьи были собраны и изданы вместе. Из русских мы здесь имеем Н.Ф. Дубровина, Г.А. Лейера, В.Б. Антоновича, В.О. Ключевского, А.А. Кунина, Д.Ф. Кобеко, из иностранцев Я. Каро, А. Сореля, Г. Иричика, К.К. Шрена. Тот же Ольденбург рассказывает о мнении Лаппа Данилевского относительно специфических черт русских ученых. Перед поездкой в 1916 году в Англию с докладом о русской науке Лаппа Данилевский говорил Ольденбургу: «Я ясно вижу, как через всю научную работу русских ученых, в какой бы области они ни работали, приходит одно настроение, одно чувство, одна мысль. Их работа связана с жизнью, с тем, что мы в России зовем идеей. Для русского ученого нет науки вне жизни и без жизни. Конечно, есть отдельные исключения, но это те исключения, которые, как говорится, подтверждают правила. Припомни хорошенько русских ученых и в XVIII, и в XIX веках, и в наши дни, и ты согласишься со мной. Вот это мне бы так хотелось сказать на Западе, дать им понять, чем мы живем, что живит нашу работу. Не знаю, найду ли я только настоящие слова». Думается, что я почти дословно запомнил сказанное тогда Александром Степановичем. Боюсь, что он счел, что не нашел настоящих слов для выражения своей мысли, а раз не нашел, значит, думал он, и не говори ничего. По свидетельству Грефса, Лаппа Данилевский говорил: «Всякая деятельность измеряется не только результатом, но и задачами. Оценку людей, преданных делу, можно производить только с таких точек зрения». Затем, процитировав Шиллера: «В духовной области менее благородные меняются потому, сколько дают, более благородные потому, что они суть». Грефс начертал: «Александру Сергеевичу надо высокую дань воздать и за то, и за другое. В этом широкообъемлемость реального значения его личности в нашей духовной культуре. Нельзя этого и его забывать. Сумеем ли?» Литература. Сорокин П. «Дальняя дорога. Автобиография. Москва. 1992». Малинов А. Погодин С. Александр Лаппа Данилевский. Историк и философ. Санкт-Петербург. 2001 год. Кондратьев Н.Д. «Теория истории А.С. Лаппа Данилевского к 25-летию его научно-литературной деятельности. Историческое обозрение. Петроград. Том 20. 1915». Пресняков А.Е. «Александр Сергеевич Лаппа Данилевский. Петербург. 1922». Вернадский Г. «Русская историография. Москва, 1998 год». Ольденбург С.Ф. «Работа А.С. Лаппа Данилевского в Академии наук. Русский исторический журнал. Петербург, 1920, книга 6». Грефс И.М. «Александр Сергеевич Лаппа Данилевский. Русский исторический журнал. 1920, книга 6».